Профессор Георгий Анисимов. Душа человеческая. Поле брани. Русский язык неиссякаемо богат. Вряд ли стоит сравнивать его с другими языками. У каждого языка есть свои неповторимые достоинства. Дело не в сравнениях. Возможности русского языка, разнообразие красок, оттенков, словесных и звуковых нюансов представляются каждому русскому безграничными. У его истоков стоит церковнославянский язык, питающий его как неиссякаемый источник. Любовь к своему языку предполагает владение им, умение обращаться с ним как с другом, помощником и спасительной надеждой. Но душевная опустошенность, духовная бессмысленность существования и отсутствие человеческой воспитанности приводят и к словесной уродливости. Если человеку не хватает знаний, мысли, или есть мысль, пусть не своя, а заданная, навязанная, но не хватает слов для выражения этой мысли, от ощущения беспомощности он прибегает к словам-балластам, заполняющим пустоты интеллекта. Они не несут смысловой нагрузки, но для говорящего кажутся тем спасительным кругом, который удержит его на плаву. В советские времена, в начале их, это были «значит», «товарищи», «в общем», «да здравствует», «долой». Во времена сталинской диктатуры спасением было имя Сталина, которым любой заканчивал свое, может быть, самое бессмысленное или даже глупое выступление, зная, что имя Сталина в конце его болтовни неизменно вызовет аплодисменты, а значит, успех выступления обеспечен. После смерти Сталина миссию спасительного бревна несло слово «партия». Такие слова и выражения – паразиты, живут на языке у каждого, кто не может похвалиться достаточным словарным запасом. Не будем гоняться за всеми паразитами, не угонишься. Можем упомянуть еще не выветрившиеся со времен партийной власти присказки осторожности. Есть такое мнение. Мы посоветовались с товарищами. Сейчас в нынешнем языке слов паразитов не меньше. Короче, как бы, да. Познакомьтесь, это как бы моя жена. Вот мы взяли билеты и пошли, да? Взяли билеты и уже пошли. Мы пошли, да? А тут он подходит, да? Короче, подходит и как бы говорит. У тех, у кого чешется язык, но есть ощущение опасности при произнесении ругательств, рождаются производные от ругательств. Сегодня это «блин». А он, блин, все-таки пошел. Я говорю: «Куда ты, блин?» А он, блин, идиот. Язык чешется ругаться, но уже не модно выражаться. Во множестве возникают производные от неприличных слов. Само бесстыдство не прозвучит, но что-то похожее с языка все-таки срывается. Популярная эстрадная звезда сказала о своем выступлении: «Успех был офигенный». Мир, любовь, добро, восхищение природы, чудом жизни имеют нескончаемые выразительные языковые средства. Богат язык и выражениями враждебности, грубости, осуждения, обвинения, подавления, обиды, оскорбления. Богат он и резкими выражениями крайней досады и гнева, ругательствами. В русском языке ругательства настолько резки, иногда переходящие все приличия, что в другом языке аналоги найти трудно. Хитрые иноземцы, желающие научиться говорить по-русски, особенно люди торговли или бизнеса, заучивают сначала ругательства. Применяя их потом к месту и не к месту, они достигают цели, внимания и снисходительного понимания. Самим им кажется, что они овладели языком. Но у русских ругательств, которые все знают, хотя бы потому, что слышат, есть особенность, делающая их не только непроизносимыми вслух, но даже отгоняемыми в мыслях. В языках иных резкие выражения ругательства построены главным образом на дьявольской теме: сатана, бес, бесы и вся языческая нечистая сила. Вот адреса, куда разгневанный собеседник может словесно отправить своего недруга. В этом бесовском напутствии существуют бесчисленные варианты: мертвецы, скелеты, гробы, кровь, смерть, варианты убийств. Все в больших количествах и, в зависимости от степени гнева произносящего, в непредсказуемых оборотах. Авторы книг, где герои вынуждены сквернословить, пользуются такими выражениями: Шекспир, Стивенсон, Марк Твен, Джек Лондон, Ремарк, Хемингуэй. При поправках на характер персонажа, произносящего такое, кажется, что это особенность языка героя, и не считаешь это задевающей тебя резкостью. Русская брань особая. Не стоит вдаваться в происхождение такого рода брани. Знатоки и исследователи называют другие народы и языки, привнесшие эти виды оскорблений. Но все эти ругательства связаны с интимными, срамными органами и частями человеческого тела. Все отборные ругательства русского языка происходят от названий половых органов, блудных деяний, испражнений, нечистот. Поэтому они так резки и непристойны. А самое омерзительное, если в этот набор срамных нечистот вплетается имя твоей матери. Ругательства знают все. Не надо думать, что какие-то слова должны быть скрыты и даже неизвестны. Нет, они могут быть известны так же, как и все другие слова. И не нужно думать, что если найти для них смягченную форму, их можно употреблять в обиходе. Нет, их мерзостная сила должна быть известна и должна даже подчеркиваться. Но произнесение их может расцениваться только как такое же постыдное дело, если бы человек открыл свои срамные части и демонстрировал их бесстыдно, как скот. Произносить это все равно, что прилюдно спускать штаны или задирать подол. Поэтому для любого человека, считающего себя хоть на йоту приличным, произнесение этих выражений означает его собственное погружение в яму нечистот. Даже приближение к этой теме, когда, построив фразу, многозначительно обрывают ее «иди ты», уже бесстыдство. Непристойные добавки к русским словам слышны на улице, в транспорте, на стройках, где нет гастарбайтеров. Турки, татары, таджики, узбеки, как правило, не сквернословят по-русски. В магазинах. Везде самые обычные красивые русские слова имеют матерные приложения. Чаще это окончание фразы, возгласа, понукания, но бывают вставки и в середине фразы. Сквернословие метастазирует в литературу, драматургию, кино, телевидение, в театр, даже в оперу. Пришло такое время. Сейчас так сложилось, что вокруг многие пьют, нюхают, колются или вдыхают и сквернословят. Россию поражали эпидемии холеры, чумы. Сейчас расползается СПИД. Каждый год, а то и чаще, приходит обновленный грипп. Но надо признать, что эпидемии пьянства, курения и сквернословия свободно разгуливают по русской земле. Скатиться до СПИДа и наркотиков очень легко. Надо просто продолжать жить жизнью освобожденного от страха греховности, неограниченного ни в чем, безродного, безответственного и потому безбожного гражданина мира. Человек еще старается бороться с болезнями телесными, но часто он бессилен против заразы духовной, потому что невежествен и не просвещен духовно. Чистоту души надо беречь от рождения и до смерти. Пуще зеницы ока.